почти не уменьшалась. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев 2 года, разбился на мотоцикле ЧЗ. Ремарь отсидел 1 год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно мигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде, что весьма странно характеризует американскую науку.